сосудистая дистония. При вегетососудистой дистонии быстро наступает утомление. Особенно трудно бывает собраться с силами утром после ночного сна. Человек не чувствует себя отдохнувшим, встает с тяжестью в голове, у него снижена работоспособность. Проявление вегетососудистой дистонии можно уменьшить или даже устранить с помощью физических упражнений и самомассажа под контролем врача. Самомассаж лучше делать утром после лечебной гимнастики. Отдельные приемы можно выполнять дополнительно в течение дня. Давление на голову сверху вниз ладонью, надавливание за ухом, растирание в области висков и давление основанием ладоней. Начинают сеанс самомассажа с поглаживаний задней части головы и шеи движениями от макушки вниз к плечевым суставам 4-5 раз. Каждая рука делает прием со своей стороны. Выжимания выполняют, начиная от затылочной кости вниз по надплечью, верхним пучком трапециевидной мышцы до плечевого сустава, правой рукой по левой стороне шеи, а левой по правой 3-5 раз. Затем приступают к растиранию вдоль шейного отдела позвоночника от затылочной части до седьмого шейного позвонка. Растирание спиралевидные, кругообразные, можно делать одновременно обеими руками, каждая со своей стороны, а можно поочередно то одной, то другой, по 4-5 раз каждый прием. После этого нужно найти за ухом между сосцевидным отростком и мышцей углубление и одним или двумя, средним и безымянным, пальцами надавливать то с одной стороны, то с другой в течение 4-7 секунд до появления легкой боли, а затем медленно отпустить. Теперь сделайте кругообразное растирание подушечками пальцев обеих рук вдоль затылочной кости. Затем разминание грудино-ключичной мышцы по направлению от уха вниз 4-5 раз. Заканчивают самомассаж поглаживанием задней части головы и шеи по направлению вниз к спине 4-5 раз и поглаживанием 4 пальцами лба от середины в стороны к ушам, каждая рука со своей стороны 4-6 раз. Продолжительность самомассажа 6-8 минут. Артроз